Глава вторая. Доль. Доль — испанский город Франции в Британии. Так значится в монастырских летописях. Строго говоря, не город, а улица. Большая старинная готическая улица. Все дома на ней с колоннами и идут не в одну линию, а беспорядочно. Одни выступают вперед, другие отодвинуты вглубь, образуя по всей улице выступы и колена. Остальная часть городка представляет сплошную сеть переулков, примыкающих к магистрали и, так сказать, впадающих в нее, как ручейки в реку. Будучи совершенно открытым, не имея ни стен, ни ворот, город этот, расположенный у подошвы горы Мондоль, не мог бы выдержать осады. Ее могла выдержать, однако, главная улица. Выступающие фасады домов, которые можно было видеть еще 50 лет тому назад, и два ряда колоннад, тянувшихся на всем ее протяжении, делали ее солидным местом для обороны. Что не дом, то цитадель. Каждый дом приходилось брать с бою. Приблизительно на середине улицы помещался старый рынок. Хозяин постоялого двора сказал правду. В тот момент, когда он говорил с незнакомцем, в доле шла отчаянная свалка. Между белыми, занявшими город с утра, и синими, нагрянувшими ночью, внезапно разгорелся жестокий поединок. Силы были неравные. Белых было 6000, синих — только 1500. Но в ожесточении ни те, ни другие не уступали друг другу. Замечательная вещь. Нападало меньшинство. С одной стороны выступала беспорядочная толпа, с другой — стройная фаланга. С одной стороны шли крестьяне с вышитыми на кожаных куртках сердцем Иисуса, с белыми лентами на круглых шляпах, с христианскими девизами на нарукавниках, с четками у кушаков, вооруженные в большинстве лишь вилами да карабинами без штыков, волочащие за собой пушки на веревках. Толпа плохо одетая, недисциплинированная, но фанатичная, готовая на все. С другой стороны, 1500 солдат в треуголках с трехцветной кокардой, в длиннополых камзолах с отворотами, в крестообразно накинутых перевязях, при тесаках с медными рукоятками и при ружьях с примкнутым штыком. Все вымуштрованные, держащие правильный строй, послушные дисциплине и неукротимые в бою, умеющие повиноваться, как люди сознательные, которые сумеют и командовать в случае нужды. Тоже волонтеры, но волонтеры Отечества, хотя и оборванные, и без сапог. За монархию стояли рыцари-мужики, за революцию — босоногие герои. И душой каждой из этих двух маленьких армий был ее вождь. У роялистов — старик, у республиканцев — молодой человек. С одной стороны — Лантенак, с другой — Гавен. У революции наряду с молодыми гигантами, как Дантон, Сен-Жюст и Робеспьер, есть молодые идеалисты, как Гош и Марсо. Таким идеалистом был и Гавен. Гавену было 30 лет. Геркулесовское телосложение, серьезный взгляд пророка и детский смех — вот характерные черты его. Он не пил, не курил, не бронился и не божился. В походы он брал с собой дорожный несессер. Он заботился о чистоте своих ногтей, зубов, своих чудесных густых темных волос. На привалах он собственноручно выколачивал свой военный мундир, пробитый пулями и побелевший от пыли. Всегда кидаясь первым в пекло боя, он ни разу не был ранен. Его мягкий голос в нужных случаях звучал властно и громко, произнося слова команды. Служа примером для солдат, Гавен спал на земле, на ветру, под дождем, в снегу, завернувшись в свой плащ и положив на камень свою красивую голову. Это была геройская и невинная душа. Идя в атаку, он преображался. В нем было что-то женственное. Во время битвы он делался страшен. К этому нужно прибавить, что он был мыслитель и философ, юный мудрец. Алкивиад по наружности, Сократ по речам. В великой импровизации, именуемой Французской революцией, этот молодой человек сразу выдвинулся в первые ряды. Его отряд, сформированный им самим, представлял нечто вроде вполне законченной маленькой армии, наподобие римских легионов. Он состоял из пехоты и кавалерии. При нем были и разведчики, и пионеры, и саперы, и понтонеры, а вместо катапульт римского легиона — пушки. Три конных орудия придавали силу отряду, не затрудняя в то же время его передвижений. Лантенак был тоже хорошим военачальником. Пожалуй, даже он превосходил своего племянника. Он был в одно и то же время и осторожнее, и смелее его. У старых воинов, воинов-героев, больше хладнокровия, чем у молодых, потому что они дальше от рассвета жизни, и больше смелости, потому что они ближе к могиле. Что они теряют? Почти ничего. Этим-то и объясняется смелая до дерзости и вместе с тем обдуманная тактика Лантынака. Но в общем и почти всегда в этой упорной рукопашной схватке старика с молодым Гавен одерживал верх, что, вероятно, следовало приписать просто счастью. Всякое счастье, даже боевое, есть удел молодости. Оно любит баловать молодежь. Ведь победа немножко тоже женщина. Лантынак возненавидел Гавена. Во-первых, за то, что тот побеждал его, во-вторых, за то, что он был ему родня. С какой стати этому молокососу вздумалось стать якобинцем? Якобинец, этот мальчишка, щенок, его внучатый племянник, почти что внук, его наследник, ибо у маркиза не было детей. «Попадись он только мне в руки, я убью его, как собаку», — говорил себе этот дядюшка, или, вернее, этот дед. Республика имела все основания беспокоиться по поводу Лантынака. Едва успел он высадиться на французский берег, как перед ним уже все трепетало. Его имя, как дорожка подожженного пороха, обежала Вандею и сразу сделалось центром уже разгоревшегося мятежа. Когда в таком восстании, как Вандейское, где все соперничают между собой, где каждый сидит за своим кустом в своем овраге, появится человек, всеми признаваемый главой, отдельные разрозненные вожаки соединяются для общего дела. Вожди всех крестьянских отрядов, засевших по лесам, примкнули к Лантынаку. И все, и ближние, и дальние, подчинились ему. Только один покинул его — Гавар, присоединившийся к нему первым. Почему же это случилось? Потому что у руководителей восстания Гавар был главным доверенным лицом. В его руках были все тайны, все планы гражданской войны и прежней системы. Лантынак явился его соперником, его заместителем. Такие вещи не передаются по наследству. Башмак, который носил Ларуари, был не по ноге Лантынаку. Он захотел действовать по своему усмотрению. И Гавар ушел к Баншану. В военном деле Лантынак был последователем Фридриха Великого. Он хотел сочетать правильную войну с партизанской. Он не признавал ни нападений плотной, разношерстной массой, которую представляла большая католическая королевская армия, заранее обреченная на истребление, ни разбрасывания военных сил по чащам и кустарникам, что годилось для того, чтобы тревожить врага, но не могло его раздавить. Партизанские налеты не решают исхода войны или приводят к плохому исходу. Они начинают с нападения на республику, окончают ограблением дилижансов. Лантынаку были непонятны бретонские способы ведения войны и способ нападать на неприятеля исключительно в открытом поле, усвоенный Ларо с Жакленом, и способ Жана Шуана. Он хотел настоящей войны. Он хотел пользоваться и крестьянами, и солдатами. Крестьянские дружины были нужны ему для стратегии, а полки — для тактики. Засады и внезапные нападения были, по его мнению, превосходным средством для атак, и отряды из крестьян, которые могли мгновенно собираться и также мгновенно рассеяться, как нельзя лучше отвечали этой цели. Но он считал их слишком неустойчивыми, слишком неуловимыми, их как воду нельзя было удержать. Он хотел создать плотное ядро для этой беспорядочной и расплывчатой войны. Армию лесных дикарей хотел подкрепить регулярными войсками, которые служили бы осью для ее выступлений. Глубокая и страшная мысль. Если бы удалось осуществить этот план, Вандея была бы неодолима. Но откуда было взять регулярные войска? Как набрать полки? Где найти готовую армию? В Англии. И вот у Лантынака гвоздем засела мысль устроить высадку англичан. Так обыкновенно капитулирует партийная совесть. За белой кокардой Лантынак просмотрел красный мундир. Он весь был поглощен одной мыслью — захватить часть побережья и отдать ее в распоряжение Питта. Вот почему, узнав, что Доль не защищен, он бросился на Доль в надежде, что, взяв его, возьмет и господствующую над ним высоту Мондоль, а, владея Мондолем, захватит ближайшее побережье. Место было выбрано хорошо. Установленная на Мондоле батарея смела бы с одной стороны Френуа, с другой — Сен-Брилат, не подпустила бы близко конкальскую эскадру и очистила бы для десанта весь берег от Ра-Сюр-Куинон до Сен-Мелуардес-Онт, Чтобы привести в исполнение этот решительный маневр с наибольшими шансами на успех, Лантенак взял с собою 6 с лишком тысяч человек. Все, что было самого лучшего в крестьянских дружинах, которыми он располагал, и всю свою артиллерию. 10 16-фунтовых кулеврин, 1 8-фунтовое и 1 полевое 4-фунтовое орудие. Он решил поставить на Мондоле как можно больше орудий, основываясь на том, что 1000 выстрелов из 10 орудий действительнее, чем 1500 из 5. Успех казался несомненным. Их было 6000. Со стороны Авранша можно было опасаться только Гавена с его 1500 солдат и со стороны Динана — Лишеля. Правда, у Лишеля было 25 000 солдат, но он был за 20 льё. Таким образом, Лишель, превосходивший его численностью своих войск, не внушал опасений Лантенаку благодаря дальности расстояния, а отряд Гавена, хотя и находился близко, был малочислен. Прибавим к этому, что Лишель был плохим полководцем. Вскоре после того он погубил свой 25-тысячный отряд на ландах Круа-Батайль, заплатив за свое поражение самоубийством. Итак, Лантенак был уверен в успехе. Он занял Доль без боя. За ним была слава человека крутого, не знающего пощады. Город даже не пытался сопротивляться. Перепуганные жители попрятались в домах. 6000 вандейцев расположились в городе с деревенской непритязательностью, как на ярмарке. Обходясь без фуражиров и без отведенных для постоя помещений. Варили пищу под открытым небом, сидели и лежали где придется, ходили по церквам, сменяя ружья на четки. Лантенак в сопровождении нескольких артиллерийских офицеров тотчас же отправился осматривать Мондоль, передав командование своему ближайшему помощнику Гуж-Лебрюану. Этот Гуж-Лебрюан оставил по себе некоторый след в истории. У него было 2 прозвища — «Гроза синих» за его жестокие расправы с патриотами и «Иманус» за то, что в его наружности, во всей его особе было что-то невыразимо отталкивающее, внушавшее ужас. «Иманус» от «иманис» — старинного ниженормандского слова, означающего сверхчеловечески безобразное существо вроде демона, сатира или лешего, по наводимому им ужасу, приближающееся к божеству. Некий старинный манускрипт содержит такие слова. «Очами своими зрел я вчера дьявола, Имануса». В наше время старики лесистой части Британии Бакажа уже не знают ни кто такой был Гуж-Лебрюан, ни почему его прозвали «Грозою синих». Но все они смутно знакомы с Иманусом. Это имя примешивается к местным поверьям. В Треморелле и в Плюмога, двух деревнях, где Жу-Лебрюан оставил по себе кровавые следы, еще говорят об Иманусе. В Вандее все мятежники были дикари. Гуж-Лебрюан был варвар. Это был какой-то татуированный кацик, весь разрисованный крестами и лилиями. На его лице отражалась его сверхъестественно гнусная душа, не похожая ни на какую другую человеческую душу. Он был дьявольски бесстрашен в бою, а после боя ужасен. Сердце его было каким-то фокусом, в котором сходились все крайности. Он был способен на беззаветную преданность и на самую лютую жестокость. Мог ли он рассуждать? Да. Но так как ползают змеи, мысль его шла спиралью, исходила от героизма, чтобы прийти к убийству. Невозможно было угадать, чем он руководствовался в своих решениях, подчас поражавших своей чудовищностью. От него можно было ожидать самых ужасных сюрпризов. Это была свирепость эпическая. Отсюда и его уродливое прозвище «Иманус». Маркиз де Лантенак полагался на его жестокость. И в самом деле Иманус был виртуозом по части жестокости. Зато в тактике и в стратегии он был слабоват. Может быть, маркиз сделал ошибку, назначив его своим заместителем. Как бы то ни было, уходя на рекогносцировку, он передал ему командование и поручил наблюдение за всем. Гуж-Лебрюан, скорее воин, чем военачальник, мог, не сморгнув, вырезать целый клан, но не при всяких обстоятельствах был способен защитить город. Тем не менее, он везде расставил часовых. Когда поздно вечером Лантенак, осмотрев место для предполагаемой батареи, возвращался вдоль, он вдруг услышал пушечный выстрел. Он огляделся кругом. Над большой улицей Доля стлался багровый столб дыма. Было ясно. Их захватили врасплох. В город ворвался неприятель. на большой улице крались. Маркиза нелегко было удивить, но тут он был поражен. Он не ожидал ничего подобного. Кто бы мог это быть? Только не Гавен. Надо было быть безумцем, чтобы атаковать вчетверо сильнейшего неприятеля. Быть может, Лишель? Если так, то он должен был пройти 20 льё форсированным маршем. Нет, нет, появление Лишеля было невероятно. Появление Гавена невозможно. Лантенак пришпорил коня. По дороге ему то и дело попадались бегущие жители. Он пробовал расспрашивать их, но они, не помня себя от страха и крича «Синие! Синие!», продолжали бежать. Ко времени его приезда в город положение вандейцев было отчаянное. Вот что произошло. Глава третья. Маленькие армии и большие бои. Вандейская дружина, войдя вдоль, как уже сказано, рассыпалась по городу. Кто куда, как это обыкновенно бывает, когда, по выражению тогдашних вандейцев, повинуешься дружбы ради. Дисциплина такого рода создает героев, но не солдат. Убрав свои пушки и зарядные ящики под навесы старого рынка, усталые крестьяне принялись есть, пить и перебирать свои четки. Затем разлеглись в повалку по всей ширине улицы, загромоздив ее своими телами и не думая ничего охранять. Так как час был ночной, то большинство, подложив под головы свои котомки, уснуло, некоторые даже рядом с женами. Ибо вандейские крестьянки часто сопровождали мужей в их походах. Бывали случаи, когда беременная женщина оказывалась шпионом. Была теплая, ясная июльская ночь. В глубокой синеве небес сияли звезды. И весь этот бивуак, напоминавший скорее привал каравана, чем военный стан, мирно задремал. Вдруг те, кто не успел еще заснуть, при слабом мерцании звезд увидели, что с одного конца улицы прямо на них смотрят три пушечных жерла. Это был Гавен. Неслышно подойдя к городу, он напал на часовых, и голова его колонны заняла один из концов большой улицы. Какой-то крестьянин вскочил, крикнул «Кто идет?» и выстрелил из ружья. Ему ответила пушка. Затем поднялась бешеная ружейная пальба. Вся уснувшая было ватага вскочила на ноги, как ошпаренная. Пробуждение не из приятных — уснуть под звездами и проснуться под картечью. Первые минуты были ужасны. Нет зрелища трагичнее перепуганной, мечущейся толпы. Все кинулись к оружию. Кто кричал, кто бросался бежать, многие падали. Застигнутые врасплох крестьяне, сами не зная, что делают, стреляли по своим. Из домов выбегали оглушенные пальбой ошалевшие люди. Бежали назад, опять выбегали и растерянно толклись в общей каше, только прибавляя кутерьмы. Мужья искали, окликая по именам своих потерявшихся жен и детей. Дети с громким плачем искали родителей. Все перемешалось в этом зловещем ночном бою. Пули свистя прорезывали мрак ночи. Из всех темных углов гремели выстрелы. В дыму и общем гамме ничего нельзя было разобрать. Расставленные, как попало, по всей улице фургоны и повозки еще усиливали сумятицу. Перепуганные лошади ржали, легались, становились на дыбы. И кони, и люди наступали на раненых, с земли поднимались вопли и стоны. Одни метались от ужаса, другие окаменели, как в столбнике. Солдаты искали офицеров, офицеры — солдат, и среди этого ада попадались странные образчики тупого равнодушия ко всему. Какая-то женщина, сидя на земле, кормила грудью младенца, а рядом, прислонившись спиной к стене, сидел ее муж с перебитой ногой. У него ручьем бежала кровь, а он спокойно заряжал карабин и палил наугад в темноту. Несколько человек, лежа на животе, стреляли из-под повозок. Минутами поднималась волна человеческих возгласов, затем все покрывалось громким пушечным гулом. Картина была ужасающая. Казалось, рубит лес. Люди, как деревья, валились друг на друга. Отряд Гавена, стоя под прикрытием, стрелял наверняка и не нес почти никаких потерь. Однако мало-помалу геройская, при всей своей недисциплинированности, крестьянская дружина опомнилась и организовала оборону. Она стянулась к зданию рынка, каменной громаде, представлявшей собой целый лес высоких колонн. Чувствуя себя под прикрытием, люди ободрились. Все, что напоминало им лес, вселяло в них уверенность в себе. И Манус старался, как умел, заменить отсутствующего Лантенака. У них была артиллерия, но, к великому удивлению Гавена, они не пускали ее в дело. Случилось это потому, что все их артиллерийские офицеры ушли с маркизом на рекогносцировку, а крестьяне не умели обращаться с пушками. Но зато они осыпали пулями синих, паливших в них из пушек. Теперь у них был свой надежный редут. Собрав все повозки, все бывшие в здании рынка тюки, ящики и бочки, они возвели высокую импровизированную баррикаду, оставив в ней отверстия, бойницы для прицелов, и открыли из-за этого прикрытия убийственный огонь. Все это сделалось очень быстро. Через четверть часа рынок превратился в неприступную крепость. Дело принимало для Гавена серьезный оборот. Это внезапное превращение рынка в цитадель было для него сюрпризом. Вандейцы засели там плотной устойчивой массой. Гавену удалось захватить их врасплох, но ему было еще далеко до победы. Сойдя с коня и не выпуская своей шпаги, он стоял, освещенный факелом, горевшим на его батарее. И, скрестив руки, внимательно вглядывался в темноту. При свете факела его высокая фигура была очень заметна, служа мишенью для защитников баррикады. Но он, задумавшись, не замечал, что вокруг него тучами ложатся пули. Он ни на минуту не сомневался в победе. Правда, там, на баррикаде, было много стрелков, но против всех этих ружей у них были пушки. А пули всегда, в конце концов, пасуют перед ядром. Имеющий артиллерию всегда останется победителем. Его батарея была в умелых руках и обеспечивала ему успех. Вдруг точно молния сверкнула из-за темной баррикады. Раздался удар грома, и пушечное ядро пробило дыру в стене дома как раз над головой Гавена. Баррикада ответила пушечным выстрелом на его пальбу. Что это значило? Положение изменялось. Артиллерия теперь была не только на одной стороне. Вслед за первым и второе ядро врезалось в стену в двух шагах от него. Третьим ядром с него снесло шляпу. Ядра были большого калибра. Стреляли из 16-фунтового орудия. «В вас целится, командир!» — крикнул Гавену один из его артиллеристов и погасил факел. Гавен задумчиво нагнулся и поднял шляпу. В него действительно целились. Целился Лонтенак, только что прискакавший на баррикаду с противоположной стороны. Как только он приехал, к нему подбежал Эманус. «Монсеньор, на нас напали!» «Кто?» «Не знаю». «Дорога на Динан свободна?» «Кажется, свободна». «Надо начать отступление». «Оно началось, многие уже бегут». «Бежать не надо, надо отступать». «Отчего вы не пустили в дело артиллерию?» «Все растерялись, и кроме того, не было артиллерийских офицеров». «Я сам сейчас иду на батарею». «Монсеньор, я отправил в фужер все, что можно было, из обоза. Женщин тоже, словом, все лишнее. Что прикажете делать с тремя детьми, которых мы взяли в плен?» «Эти дети — наши заложники. Отправьте их в Турк». Отдав это распоряжение, маркиз пошел на батарею. С приходом начальника все приняло другой вид. Баррикада не была приспособлена для установки артиллерии. Там было место только для двух пушек. Маркиз поставил два 16-фунтовых орудия, для которых наскоро проделали амбразуры. Перегнувшись к амбразуре через одно из орудий и наблюдая за неприятельской батареей, он вдруг увидел Гавена. «Это он!» — вырвалось у него. Он сам взял банник, зарядил пушку, навел и выстрелил. Три раза целился он в Гавена и все три раза промахнулся. Третьим выстрелом ему удалось только сорвать с него шляпу. «Досадно», — пробормотал он. «Немножко пониже, и я снес бы ему голову». Вдруг факел погас, и неприятельская батарея погрузилась в темноту. «Ну хорошо же», — сказал Лонтенак и, обернувшись к своим канонирам, скомандовал. «Картечь!» Гавен, в свою очередь, был очень озабочен. Положение его отряда ухудшалось. Сражение вступало в новую фазу. С баррикады начался обстрел из пушек. Можно ли было поручиться, что ее защитники не перейдут от обороны в наступление? Против него, за вычетом раненых, убитых и бежавших, было по меньшей мере 5000 бойцов, а у него оставалось не более 1200. Что станет с его республиканцами, если неприятель заметит малочисленность их отряда? Придется тогда поменяться ролями. Теперь они нападают, а тогда должны будут защищаться. Если только мятежники сделают вылазку, все погибло. Что делать? Нечего было и думать атаковать баррикаду с фронта. Попытка противопоставить силе силу была бы безумием. 1200 человек не могут одолеть 5000. Немыслимо было идти напролом, а промедление легко могло стать роковым. Так или иначе, надо было кончать. Но как? Гавен был местный уроженец. Он был знаком с расположением города и знал, что рынок, где засели вандейцы, задним фасадом примыкал к лабиринту узких извилистых переулков. Он повернулся к своему адъютанту, храброму капитану Гешану, который впоследствии прославился тем, что очистил от мятежников лес Кансис, родину Жана Шуана, и, забаррикадировав дорогу у пруда де Лашен, не допустил их овладеть Бурнёфом. «Гешан, передаю вам командование», — сказал ему Гавен. «Продолжайте поддерживать самый сильный огонь. Постарайтесь пробить их баррикаду. Главное — отвлекайте внимание неприятеля». «Понимаю», — ответил Гешан. «Постройте всех солдат в колонну. Пусть все зарядят ружья и будут готовы к атаке». Он сказал ему на ухо еще несколько слов. «Понимаю», — снова отозвался Гешан. Гавен спросил. «Все наши барабанщики целы?» «Все. У нас их 9 человек. Оставьте при себе 2, а 7 дайте мне». 7 барабанщиков молча выступили вперед и выстроились перед командиром. Тогда он крикнул. «Батальон Красной Шапки! Ко мне!» Из рядов выступило 12 человек, в том числе один сержант. «Я требовал весь батальон», — сказал Гавен. «Он весь тут», — ответил сержант. «Как? Вас только 12?» «Да, осталось только 12». «Ну хорошо», — сказал Гавен. Сержант был тот самый грубоватый и добродушный Радуб, который от имени своего батальона усыновил 3 сироток, найденных в Садрейском лесу. Половина батальона была, если читатель припомнит, истреблена на мызе Эрпанпаэль, но Радуб по счастливой случайности уцелел. Возле батареи стоял фургон с фуражом. Гавен указал на него Радубу. «Сержант, пусть ваши люди обмотают свои ружья соломой, чтобы они не звенели на ходу». Прошло несколько минут. Приказание было исполнено в полном молчании и в темноте. «Готово», — доложил сержант. «Солдаты, снимите башмаки», — приказал Гавен. «У нас их нет», — ответил сержант. Считаясь 7 барабанщиками, образовался отряд в 19 человек. Гавен был 20-м. Он скомандовал. «Стройся в одну шеренгу. За мной. Барабанщики впереди, солдаты батальона сзади. Сержант, поручаю вам командовать батальоном». Он стал во главе колонны, и под грохот канонады, продолжавшейся с обеих сторон, эти 20 человек, скользя как тени, углубились в лабиринт опустевших переулков. Так шли они довольно долго, пробираясь под стенами домов. Весь город точно вымер. Обыватели забились в погреба. Все ставни были закрыты, все двери заперты на засовы. Нигде не пробивалось ни луча света. В гробовой тишине пустынных переулков грохот, доносившийся с большой улицы, казался еще слышнее. Артиллерийский бой продолжался. Республиканская батарея и роялистская баррикада яростно осыпали друг друга картечью. После 20-минутной ходьбы Гавен, уверенно наступавший в темноте по извилистым переходам, привел отряд к концу переулка, выходившего на главную улицу позади рыночной площади. Положение воюющих изменилось. С этой стороны баррикада не была защищена. Вечная ошибка всех строителей баррикад. И отряду Гавена ничего не стоило пробраться под колоннады рынка, где стояло несколько повозок из обоза, уже запряженных, готовых тронуться в путь. Перед Гавеном и его 19 солдатами была все та же 5000-ная армия. Но теперь они зашли ей в тыл. Гавен шепнул что-то сержанту. С ружей сняли солому. 12 гренадер выстроились за углом переулка. Все 7 барабанщиков приподняли свои палочки, ожидая команды. Пушечные залпы следовали один за другим через небольшие промежутки. И вот, в один из таких промежутков, Гавен взмахнул своей шпагой и звонким голосом, прозвучавшим как труба в наступившей на миг тишине, прокричал. 200 человек направо! 200 налево! Остальные прямо! Вперед! Грянул залп из 12 ружей. 7 барабанов забили в атаку. Гавен скомандовал. «В штыки, ребята! Кали!» То был страшный клич республиканцев, наводивший ужас на белых. Эффект вышел неслыханный. Вся многотысячная крестьянская орда, почуяв врага у себя за спиной, вообразила, что на нее идет новая армия. И в это же самое время республиканская колонна, занимавшая конец большой улицы и остававшаяся под начальством Гишана, услышав барабанный бой, тоже забила в атаку и беглым шагом двинулась к баррикаде. Вандейцы очутились между двух огней. Началась паника. А паника — это кошмар, во время которого все представляется в увеличенном виде. Пугаешься, как привидение, каждого резкого звука. Пистолетный выстрел кажется пушечным залпом. Собачий лай — рыканьем льва. Прибавим к этому, что простой человек так же легко заражается страхом, как вспыхивает от искры солома, и так же легко, как вспыхнувшая солома, разгорается в пожар. Этот страх превращается в паническое бегство. Так было и теперь. В несколько минут рынок опустел. Перепуганные крестьяне пустились в рассыпную, кто куда. Офицеры остались не у дел. И Манус ничего не достиг, застрелив двух или трех беглецов. Кругом раздавалось одно — «Спасайся, кто может». И вся эта армия, точно просеянная сквозь сито мука, высыпала по переулкам городка в открытое поле с быстротой тучи, подхваченной ураганом. Одни бежали в сторону Шатанёфа, другие — к Плерге, третьи — к Антрену. Маркиз де Лантенак был свидетелем этой паники. Собственноручно заклепав орудие, он ушел последним. Ушел спокойным, размеренным шагом, говоря: «Да, с крестьянами ничего не поделаешь. Нам нужны англичане».